«У тебя не найдется водички попить, Саксоночка?» — обратился ко мне Джейми. Во рту совсем пересохло, пока я рассказывал. «Негодяй!» — воскликнула я. «Ты не смеешь прервать на этом рассказ? Говори же, что было дальше?» «Сначала дай попить», — настаивал он, посмеиваясь. «И я расскажу тебе все». «Хорошо», — сказала я, протягивая ему бутылку с водой и наблюдая, как он осушает ее. «Что же было дальше?» «Ничего», — ответил он, опуская бутыль и вытирая рот рукавом. «Как ты думаешь, что я собирался ему ответить?» Он смеялся и пытался вырваться, так как я уже успела крепко ухватить его за ухо. «Ну-ну, отпусти же», — убеждал он меня. «И не стыдно тебе так обращаться с человеком, состоящим на службе у короля?» «Ты ранен, да? Поверь, Джейми Фрейзер, что сабельный удар покажется тебе царапиной по сравнению с тем, что я сейчас с тобой сделаю, если...» «О, ты тоже угрожаешь? А помнишь, ты читала мне стихотворение, когда боль и отчаяние гнетут тебя, ангел-хранитель? Ой!» «В следующий раз я оторву его с корнем», — сказала я, отпуская его ухо. «Продолжай же! Мне пора возвращаться к раненым!» Потирая ухо, он снова прислонился к стене и продолжал. «Итак, мы сидели на корточках, святой отец и я, уставившись в глаза друг другу и прислушивались к голосам часовых в 6 футах от нас. «Что там такое?» — спросил один, и я соображал, успею ли выхватить кинжал, прежде чем он выстрелит мне в спину, и как быть с его товарищем. Ведь на помощь священника рассчитывать не приходилось, ну, разве что он прочитает молитву над моим трупом. Наступило томительное молчание. Двое якобитов сидели на корточках на траве, все еще держась за руки и боясь пошевелиться. «А, тебе все мерещится!» — послышался, наконец, голос другого часового, и Джейми почувствовал, как пальцы священника, судорожно сжимавшие его руку, расслабились. «Да нет там никого, только кусты дрока. Успокойся, парень», — уверенно заметил первый часовой. Джейми отчетливо слышал, как он похлопал по плечу своего напарника и топот башмаков. Часовые пытались согреться. «Там чертова пропасть этих кустов, но это вполне может быть шотландская армия». Джейми показалось, что он услышал сдавленный смех со стороны одного из кустов дрока, находившегося от него в пределах слышимости. Он взглянул на небо, звезды уже начали бледнеть. «Каких-нибудь 10 минут до начала рассвета», — определил он. «И тогда армия Джонни Коупа поймет, что шотландцы находятся не в часе ходьбы от них, как они считали, а буквально в 2 шагах. Слева, со стороны моря, донесся какой-то звук. Он был слабый, почти неразличимый, но человека, искушенного в боях, сразу же насторожил бы». То-то пронеслось в голове Джейми, споткнулся о куст дрока. «Эй!» — в голосе часового прозвучала нескрываемая тревога. «Что там происходит?» «Священник и сам может позаботиться о себе», — решил Джейми, выхватывая длинный меч, и в следующую же минуту одним прыжком оказался там, откуда исходил голос. Лица человека нельзя было рассмотреть, но фигура четко выделялась на фоне светлеющей ночи. Клинок меча взлетел вверх и силой опустился на голову часового, рассекая ее пополам. «Шотландцы!» — вскричал второй часовой, выскакивая словно заяц из-под леска, и исчез в темноте, прежде чем Джейми смог освободить свой клинок из черепа поверженного врага. Ему пришлось упереться ногой в спину бьющегося в конвульсиях солдата и, стиснув зубы, поморщиться от неприятного ощущения безвольного тела и хрустнувшего позвоночника. На позициях англичан возник переполох. Он явственно слышал тревожные возгласы внезапно разбуженных людей, хватающихся за оружие, мечущихся в темноте, не ведая, с какой стороны им грозит опасность. Волынщики находились с правой стороны, но никакого сигнала о начале боя не поступало. Сердце задрожало, левую руку покалывало от близкого дыхания смерти. Мускулы живота сжались, глаза устремились в тревожную темноту, кровь отхлынула от лица. Так описывал Джейми свое состояние перед началом битвы. «Вначале я услышал их», — продолжал он рассказывать, вглядываясь в темноту ночи, как будто там можно было снова увидеть англичан. Потом увидел. Англичане ползали по земле. Мои люди приблизились ко мне. Джордж Маклюр подошел с одной стороны, Уоллес и Росс с другой. Мы медленным шагом двинулись вперед, плечом к плечу, затем все быстрее и быстрее, и, наконец, увидели англичан. Справа раздался глухой грохот. Это стреляла единственная у противника пушка. А минуту спустя еще один выстрел, послуживший как бы сигналом для нас. По рядам шотландцев прокатился воинственный клич. Затем прозвучали волынки, продолжал Джейми с закрытыми глазами. Я не вспомнил о своем мушкете, пока не услышал выстрел совсем рядом. Я оставил его на траве возле священника. В подобных ситуациях видишь лишь то, что происходит в непосредственной близости от тебя. Слышишь крики, все бегут, и ты бежишь вместе со всеми. Сначала медленно, один шаг, два, пока расстегиваешь пояс, затем сбрасываешь плед и босыми ногами мчишься по лужам, разбрасывая грязь. Ветер развивает твою рубашку, обдувает твой живот и плечи. Шум ошеломляет и захватывает тебя, и ты кричишь вместе со всеми. Как в детстве бывало, мчишься с диким криком по склону холма навстречу ветру, и кажется, что ты вот-вот воспаришь вверх и полетишь над землей. Вот так и шотландцы, словно с неба, свалились на голову английских солдат и принялись их крушить огнем и мечом, превращая в сплошное кровавое месиво. «Они побежали», — тихо продолжал Джейми. «Во время боя я только однажды встретился с английским солдатом лицом к лицу. Мне приходилось видеть исключительно спины». Он провел рукой по лицу, и я поняла, что он пытается скрыть от меня охватившее его глубокое волнение. «Я помню все», — добавил он полушепотом после некоторой паузы. «Каждый выстрел, каждое лицо человека, лежащего на земле у моих ног, обмочившегося от страха, дикое ржание лошадей, все смешалось. Порох, кровь, запах моего собственного пота — все. Но картина боя представляется мне так, будто я не участвовал в нем, а наблюдал со стороны, будто самого меня там не было. Он открыл глаза и глядел на меня снизу и сбоку вверх. Он словно сложился пополам, почти касаясь головой колен. Мне было видно, как дрожит у него спина. «Ты понимаешь меня?» — тихо спросил он. «Понимаю. Я не участвовала в сражении с оружием в руках, но мне довольно часто приходилось, полагаясь лишь на руки и волю, бороться со смертью только потому, что другого выхода у меня не было. И это действительно рождало ощущение разобщенности или отстраненности. Разум словно отделяется от тела, хладнокровно оценивая ситуацию и принимая решение, и тело послушно подчиняется, пока не минует кризис. Поэтому, как правило, именно спустя какое-то время тебя начинает трясти. Я сдернула с себя плащ и, укрыв им Джейми, пошла в коттедж. Солдат с раненной ногой был бледен и слаб, но кровотечение прекратилось. Едва забрезжил рассвет, появились мои помощники, две деревенские женщины и армейский хирург.